Глава 11. Все, что касается построения и освящения церквей Дивеевской обители во имя Рождества Христова и Рождества Богоматери, нам известно из записок духовника обители протоиерея отца Василия Садовского и отчасти из рассказов, записанных за старцами того времени. «Зиждителем церкви, — пишет отец Василий, — с благословения батюшки Серафима, был Михаил Васильевич Мантуров, муж богобоязненный и боголюбивый, весь горевший к Царице Небесной любовью. Исцелив его от смертельной болезни, в отблагодарение за то Богу, приказал ему батюшка, взяв на себя самопроизвольную нищету, продать все имение свое и на полученные за то деньги выстроить церковь для мельнично-девической общины. Тут же и занялся этим делом Михаил Васильевич. А так как в то время еще и места на заготовление всего для того нужного в Дивееве не было, то и кирпичи, и все припасы для постройки церкви привозились и складывались в моем доме. Летом 1829 года церковь во имя Рождества Христова должна была окончиться постройкой, так как закладка состоялась по благословению Преосвященного Афанасия, епископа Нижегородского, в 1828 году. Храм этот строился в связи с колокольней Казанской церкви с западной стороны и предполагался сперва одноэтажный на высоком фундаменте. В посту 1829 году, наконец, пришло официальное распоряжение Баташевской конторы о жертве трех десятин земли. По просьбе батюшки Серафима и обещанию генеральши Постниковой, Дивеевской обители. Отец Василий свидетельствует, что отец Серафим был в таком восхищении и в такой радости, что и сказать нельзя. Михаилу Васильевичу Мантурову, бывшему тогда в Сарове, он дал кадочку меда и приказал, чтобы все сестры собрались, и когда обойдут эту землю, то скушали бы мед с мягким хлебом. Когда же начнут обходить эту землю, то ввиду глубокого снега запастись камешками и класть их между колышками, расставляемыми землемером. Отец Серафим говорил, что когда растает снег, колышки упадут, и некоторые затеряются или на другое место вода снесет, а камешки останутся на своем месте. Приказание его было, разумеется, исполнено в точности. На торжестве присутствовали начальница церковно-казанской обители Ксения Михайловна, Михаил Васильевич Мантуров, отец Василий и саровский послушник Иоанн Тихонов. В 14 главе летописи мы ознакомимся с послушником Иоанном Тихоновым, выдававшим себя впоследствии за келейника и ученика батюшки Серафима, который никогда не имел ни келейников, ни учеников. Но пока приведем подлинные слова отца Василия о нем. Саровский послушник Иоанн Тихонов, когда узнал о сем торжестве, попросил Михаила Васильевича Мантурова, дабы он попросил отца игумена Нифонта об увольнении его в Дивеево, ибо у него в общине при мельнице была двоюродная сестра, как бы для свидания с ней, а не то чтобы совместно на торжество отвода земли, как то неправильно им печатается. После этого отец Серафим приказал сестре обители Елене Васильевне Мантуровой от имени его и Дивеевской общины написать письмо генеральше Постниковой и поблагодарить. Батюшка послал ей от себя в благословение сухариков. Весной отец Серафим велел опахать эту землю сахою по одной борозде три раза. Причем должны были присутствовать Михаил Васильевич Мантуров, отец Василий и старшие сестры. Землю опахивали по положенным по меже камешкам, так как многие колышки действительно затерялись или оказались на других местах. Когда же земля высохла совершенно, то отец Серафим приказал обрыть ее канавкой в три аршина глубины и вынимаемую землю бросать вовнутрь обители, чтобы образовался вал также в три аршина. Для укрепления вала он велел на нем насадить крыжовник. «Когда так сделаете, — говорил батюшка, — никто через канавку эту не перескочит». Далее отец Василий Садовский говорит в своих записках. «Много чудного, — говорил батюшка Серафим, — об этой канавке. Так что канавка эта — стопочки Божией Матери. Тут ее обошла сама Царица Небесная. Эта канавка до небес высока. Землю эту взяла в удел сама Госпожа Пречистая Богородица. Тут у меня, батюшка, и Афон, и Киев, и Иерусалим. А как Антихрист придет, везде пройдет, а канавки этой не перескочит. Рыли сестры эту канавку до самой кончины батюшкиной, к концу его жизни, по приказанию его, и зимою рыть не переставали. Огонь брызгал от земли, когда топорами ее рубили, но батюшка Серафим переставать не велел. Когда дело не шло на лад, то приказал хоть на один аршин или хотя бы на пол аршина рыть, только бы почин сделали, а там после даруют. Первая старшая мельничная обитель Прасковья Степановна свидетельствует, что много чудного про эту канавку говорил батюшка Серафим. «Вот, матушка, — говорил он мне, — знаете, что место это сама Царица Небесная избрала для прославления имени своего. Она всегда, вовеки будет вам стена и защита, и Антихрист не сможет перейти ее». Старица Анна Алексеевна, одна из первых 12 сестер, рассказывает. 6 лет жила я на мельнице, куда нас семерых избрал батюшка Серафим, где и поместил жить нас. Тут была я самовидицею следующего чуда. Самое это место, где теперь канавка, ровное и хорошее было место. И на нем-то и приказывал батюшка вырыть канавку, дабы незабвенно была во веки веков для всех тропа, коею прошла Матерь Божия Царица Небесная, в удел свой взяв Дивеева. Слушать-то сестры все это слушали, да все и откладывали исполнить приказание батюшкина, и не зарывали канавку. Раз одна из нас, чередная по имени Мария, родная сестра покойной Акулины Ивановны Малышевой, ночью, убираясь, вышла зачем-то из келии и видит. Батюшка Серафим в белом своем балахончике сам начал копать канавку. В испуге, а вместе и радости, не помня себя, вбегает она в келью и всем нам это сказывает. Все мы, кто в чем только был, в неописанной радости бросились на то место и, увидав батюшку, прямо упали ему в ноги, но, поднявшись, не нашли уже его. Лишь лопата и мотышка лежат перед нами на вскопанной земле. Саршин была она уже на том самом месте вырыта. Поэтому-то самому и называется это началом канавки, так как сам батюшка, видя нерадение и небрежение наше к исполнению заповеди его, начал и закопал ее. Тут уже все приложили старания, и так как очень торопил этим делом батюшка, то даже и лютой зимой, рубя землю топорами, всю своими руками, как приказывал он, выкопали сестры эту святую, заповедную нам канавку. И лишь только окончили, скончался тут же и родимый наш батюшка, точно будто только и ждал он этого. «Была я у батюшки, — рассказывает Екатерина Егоровна, монахиня Евдокия, — одна из 12 первых сестер. И, поработав, ночевала в пустынке, не пустил он меня, а наутро-то чуть света посылает. «Гряди, гряди, — говорит матушка, — скажи девушкам, пусть сегодня начинают канавку рыть. Я был там и сам начал ее. Иду дорогой да думаю, как же это батюшка-то говорит, что был? Должно быть, ночью ходил. Прихожу, и рассказать-то еще не успела, а сестры встречают меня, рассказывают друг дружке, как на заре видели батюшку-то. Как, обрадовавшись, бросились было к нему, а он и пропал, вдруг стал невидим. А я-то свое рассказываю им. Мы с канавкой-то все медлили, а тут уже, дивясь все такому чуду, уразумели, что сам батюшка назначил этот день, потому сам и начал. И уже не откладывая более, тут же принялись все рыть заповедную канавку. Старица Прасковья Ивановна, монахиня Серафима, подтверждает вышеприведенный рассказ. «В числе семи переведенных из старой обители матушки Александры, что при Казанской церкви, на мельницу сестер, повествует старица, была батюшкой Серафимом переведена и я грешная. Жили мы все в маленькой примельнице, батюшкой же построенной келике. Рано утром чередная, оставшаяся приготовлять пищу, сестра Марья Ивановна Малышева пошла в погреб и, увидав позади нашей кели стоявшую горевшую свечу, с испугом разбудила она нас спящих. Мы скоро вышли и пошли вместе к тому месту, где огонь виделся. Подходим ближе, да к величайшей радости нашей и видим батюшку Серафима. Стоит он у горящей свечи с лопаточкой в руках и взмотыживает землю. Вне себя от восторга, думая, что пришел сам батюшка навестить нас, мы с криком все ему бросились в ноги, чтобы принять благословение. Но, поднявшись, к удивлению нашему, батюшка стал невидим, и только вскопанная земля подтвердила нам его видение. Это было в тот самый день, в который благословил он нам начать рыть канавку перед самым днем праздника Святой Троицы, и сам таким образом осветил почин этого дела. «О канавке говорил мне батюшка, — говорит сестра Ксения Васильевна, монахиня Капитолина, — да и всем говаривал, что потому она так вырота, что это та самая тропа, где прошла Царица Небесная, взяв в удел себе обитель. Тут стопочки Царицы Небесной прошли. Стопочки Царицы Небесной, матушка! Так бывало и задрожит весь, как это говорит-то. Она, Матерь-то Божия, все это место обошла, матушка. Вы и землю-то, когда роете, не кидайте, так и никому не давайте, а к себе же в обитель, в канавку-то и складывайте. И скажу тебе, матушка, кто канавку с молитвой пройдет, да полтораста Богородец прочтет, тому все тут, и Афон, и Иерусалим, и Киев. В другом месте старица Прасковья Ивановна повествует. «А у вас канавку вырыть надо, раз так-то заботливо, — говорит мне батюшка Серафим. Три аршина, чтобы было глубины, и три аршина ширины, и три же аршина вышины. Ворота и не перелезут». «На что, — говорю, — батюшка, — нам ограда бы лучше». «Глупая, глупая, — говорит, — на что канавку? Когда век-то кончится, сначала станет Антихрист с храмов кресты снимать, да монастыри разорять, и все монастыри разорит. А к вашему-то подойдет, подойдет, а канавка-то и станет от земли до неба. Ему и нельзя к вам зайти-то, нигде не допустит канавка, так прочее уйдет». Старица Домна Фоминишна, монахиня Дорофея, говорит, что еще мирскою она была на Пасху в Сарове у батюшки. Благословив ее, он послал жить к своим дивеевским девушкам на мельницу, говоря: «Во, матушка, скажу я тебе, какая будет у нас там радость! Земля будет у нас своя, и канавку оброим мы кругом обители. А когда мы ее оброим, будут к нам приезжать посетители. Глинку-то с нее брать будут у вас на исцеление, и будет нам она вместо золота. Потому радость-то такая, что эту самую землю-то, матушка, ведь сама Царица Небесная избрала и нам исходатайствовала. В обитель мою много отослал я разных семян моим девушкам, также и много цветов. Посеют они их и будут питать те семена, а цветы утешать, и не о чем унывать вам будет». Старица Феодосия Васильевна сообщила следующее. «Страдая падучую болезнью, пришла я к батюшке Серафиму, он и говорит мне: ступай, радость моя, в Дивеево рыть канавку. Эту канавку сама Царица Небесная своим пояском измерила, так что, когда и Антихрист-то придет, то канавка эта не допустит его туда. Батюшка, говорю я ему, я ведь больна. Вот так-то и так-то. Выслушав, взял он меня за плечи и, нагнув главу мою, прочитал молитву. Тут же, почувствовав себя совершенно здоровой, я поступила в обитель и болезнь не возвращалась ко мне уже более никогда. Евдокия Ефремовна, монахиня Евпраксия, подтверждает рассказ о том, как отец Серафим сам ночью начал рыть канавку. Елена Васильевна Мантурова, несмотря на то, что считалась начальницей мельничной обители, трудилась наравне с прочими и рыла канавку. Отец Серафим говорил приходящим к нему сестрам, указывая на старания и труды ее. «Вот, матушка, начальница-то, госпожа-то ваша, как трудится! А вы, радости мои, поставьте ей шалашик, палатку из холста, чтоб отдохнула в ней госпожа-то ваша от трудов». Михаил Васильевич Мантуров, строя для обители рождественский храм, никогда ничего без благословения батюшки отца Серафима не делал. Так однажды нужно ему было о чем-то спросить отца Серафима, и он, собравшись в Саров, зашел за отцом Василием Садовским, чтобы позвать его идти вместе. Было это во время Петровского поста. «Придя в Саров, — пишет отец Василий, — и узнав, что батюшка находится в ближней пустынке, что близ его источника, мы отправились сейчас же туда. Он нас встретил у самого источника, и Михаил Васильевич, приняв благословение, спросил, о чем было нужно. В шагах в шести от источника виднелась грядка недлинная, но широкая, в пол аршины вышины с зеленым луком. Батюшка и говорит: «Этот лук уже поспел, вырвите его». Мы оба начали рвать, но батюшка, видя, что мы рвем с осторожностью, дабы не запачкаться, так как земля была сыровата, зашел в середину и стал между нами на коленочки. Начал вырывать обеими ручками лук, приговаривая: «Вот как надо, батюшка». И так серединой грядки прополз до конца, вырывая лук обеими руками с обеих сторон и по краям, сколько его на грядке ни было. Потом заставил омыть луковки, находившиеся в земле у желоба, из которого текла вода, и когда это было сделано, то, навязав нам обоим этого луку по немалой ноше, приказал отнести в Дивеевскую обитель сестрам на трапезу, прибавив, что и сами кушали сколько угодно, так как этот лук целебный. Что же? По приходе домой узнал от сестры Евдокии Трофимовны, что на эту грядку прошлый день они с батюшкой кузовами носили мох, лишь за несколько часов до нас, а поутру на ней увидали уже лук, и мы вырывали этот лук во время вечерни. Какого он был вкуса, об этом и сказать невозможно. Не теряя вкуса лука, и душист он, и сладок, и приятен необыкновенно. Чудный во всех отношениях лук и целебный, как оказалось это на жене моей, которую, вернувшись, нашел я крайне больной, и, дав ей, кстати, принесенного лука, сказал: «Батюшка говорит, что это целебный лук. На-ка, поешь-ка». Как только она вкусила этого за одну ночь выросшего лекарства, так и стала здорова. Анна Михайловна Мантурова, жена Михаила Васильевича, сообщила много фактов из жизни отца Серафима и своего мужа. Между прочим, она рассказывает, как батюшка научил ее читать по-славянски. «Почти каждый раз, — говорила она, — как я бывала у батюшки, он мне говаривал: «Матушка, читай жизнь преподобной Матроны и подражай ей». «Батюшка, — бывало, — отвечу ей, — ведь я не умею читать по-славянски». А он все свое да свое, не внимая моим словам: «Читай, матушка, читай преподобную Матрону». И это до тех пор твердил мне батюшка, пока я раздумываю себе, что надо же посмотреть-то хотя кое-как, что это за преподобная Матрона, что все толкует батюшка. Вот, достав книгу, я села читать. Диковинное дело, я немка природой, по-русски-то плохо читаю, по-славянски же никогда не читала. Стала читать, да при том, как легко, точно ученая, сама собой, не иначе, как батюшкиными молитвами, потому что и теперь еще помню, что-нибудь бывало в каком-нибудь сокращении, и потом, не знаю почему, вдруг мне покажется, что это не так я читаю или выговариваю, а вот как надо, поправляюсь сама собой, скажу, и выйдет действительно так. Вот таким-то образом и выучил меня читать батюшка по-славянски. а без него я бы, может, и теперь еще не знала бы читать. Раз, — рассказывал мне Михаил Васильевич, — быв у батюшки Серафима, они долго беседовали с ним, и во время беседы-то этой Михаил Васильевич вдруг видит, что сперва одна лампадка перед образом у батюшки сама собою зажглась, а потом и другая, и обе светло сами собой затеплились. Михаил Васильевич не мог в себя прийти от удивления и даже несколько испугался, что прозрел в нем батюшка. «Что ты видишь, батюшка, то не дивись тому и не бойся, то так должно быть», — сказал отец Серафим. О дальнейшей судьбе Дивеева батюшка отец Серафим говорил во время построения рождественского храма следующее Елене Васильевне, Михаилу Васильевичу и Анне Михайловне Мантуровым, протоиерею отцу Василию Садовскому и еще многим старцам. Еще не было и нет примеров, чтобы были женские лавры, а у меня, у убогого Серафима, будет в Дивееве лавра, сказал батюшка. Лавра-то будет кругом, то есть за канавкой, в обители матушки Александры, потому что, как она была вдова, то у ней могут жить в обители и вдовы, и жены, и девицы, и киновия будет только в канавке. И так как я, убогий Серафим, был девственник, то и в обители моей будут одни лишь девицы. Выстроится большой холодный собор, и будет и теплый. Это Казанская церковь, и место все будет монастырское, прихожанам дадут другое место. А так Казанская церковь, как есть и Рождественская, как есть, останутся как бы в центре, а кругом нее еще много места захватят пределами другими, и из нее большой теплый собой выйдет, и большая это будет пристройка наподобие Иерусалимского храма. С левой стороны Рождественской церкви будет непременно предел во имя Михаила Архангела. Каменная ограда, как есть, так и останется. Только Казанская церковь войдет в ограду, и стена продолжится вплоть до берега, где, пройдя немного берегом, пойдет к западу. И тут, как раз против дома Мишеньки, Михаила Васильевича Мантурова, выстроится колокольня, и будут под ней святые ворота. Кругом обоих соборов будут каменные корпуса в следующем порядке. Батюшка даже набросал первоначальный план, который, сохраненный в подлиннике, вставлен в рамку и хранится у игумени Марии. Этот план батюшка писал в своей келье на обрубке, что служило ему стулом, писал с Михаилом Васильевичем Мантуровым, стоя на коленках. С юга, против собора Святой Троицы, говорит старец, будет корпус с треугольником. В этом корпусе одна из царского рода жить будет, батюшка. С севера собора Святой Троицы, напротив его, точно такой же треугольником корпус должен быть трапезой. Возле жилого треугольного корпуса с юга же корпус начальнический, правильным, продолговатым четырехугольником. Напротив его с севера, точно таким же правильным продольным четырехугольником, должен быть корпус клиросный. С юга, против Казанского собора, рядом с начальническим корпусом, такой же продольный четырехугольный корпус, просто жилой. С севера, против Казанского собора и напротив жилого, такой же точно продольный четырехугольный корпус и тоже просто жилой. Опять с одной стороны корпус правильным треугольником, которого половина будет окнами в ограду. Это будет жилая монастырская половина, а другая, отделенная стеной, окнами наружу, за ограду, будет служить гостиницей. С другой стороны, напротив, точно такой же треугольный корпус, разделенный надвое и для того же употребления. Вот так-то у нас все и устроится, батюшка. И лавра, и киновия у убогого Серафима в обители-то будет. Вернемся теперь к запискам протоиерея отца Василия Садовского о построении Рождественской церкви. В 1829 году церковь эта была уже готова, пишет отец Василий. что поистине замечательно. Церковь во имя Рождества Христова освящалась в день преображения Господня. Так пожелал батюшка Серафим, которому представили мы все препятствия к выполнению этого желания, так как а. нет того положения, а потому и не знаем, неизвестно, как сочетать три службы, двух двунадесятых праздников и обновление храма, б. что в церкви нет еще ни одного образа, и входа еще даже не сделано. На все это батюшка только ответствовал. Если церковь не будет освящена в этот день, то так и останется неосвященную вплоть до будущего года и опять же до праздника преображения Господня, в который должна она быть освящена, потому что Господу так угодно батюшке. А ты знаешь, что человеку невозможно, то Господу всегда и во всем. И приказал батюшка от его же имени ехать Михаилу Васильевичу в Нижний, прося там Благовещенского монастыря архимандрита Иоакима, приехать и непременно в этот день преображения Господня осветить храм. «Скажи ему, батюшка, моим именем, — говорит убогий Серафим, — что так Господу угодно, батюшка». Михаил Васильевич поехал, и что же? Как же то не чудо! Ведь знал дивный батюшка Серафим, кому и поручить столь затруднительное дело. Архимандрит Иоаким был первый, что называется, уставщик, а потому и нашел действительно возможным все исполнить по батюшкиному желанию, то есть совокупив все три службы вместе, осветить храм в положенный на то батюшкой день. И так как устава на такой случай не было, он сам написал и составил его на эти службы, дабы соединить стихиры двух двунадесятых праздников вместе и с обновлением храма. Михаил Васильевич, по благословению батюшки Серафима, выхлопотав разрешение у нижегородского преосвященного Афанасия, возвратился доложить батюшке. Приехал и отец архимандрит. А в храме-то нет ни иконостаса, ни даже входа. Как быть? Привезли уже наскоро два местных образа из села Лемети. Кое-как приделали вход в храм по приставленной лесенке, а батюшке Серафима желание и приказание было исполнено. Храм осветили Рождеству Христову и в самый день преображения Господня. Таково было основание и сооружение Верхней Рождественской Церкви по благословению Нижегородского Преосвященного Епископа Афанасия и по опробованному плану строительного комитета в связи с колокольней Казанского храма. План этот находится в монастырском архиве. Но этим храмом еще не все чудеса батюшки Серафима кончились. Нет, вот что дальше было. Почти тут же только уехал отец архимандрит, потребовал батюшка Серафим к себе Михаила Васильевича Мантурова и говорит ему: «Худо мы, батюшка, с тобой сделали. Ведь мы храм-то во имя Рождества Спасителя выстроили, а во имя Богородицы церкви-то у нас с тобой и нет. А Царица-то Небесная, батюшка, прогневалась на меня, убогого Серафима, и говорит: сына моего почтил, а меня позабыл». Так вот что и удумал я, батюшка. Нельзя ли нам это исправить? Нельзя ли внизу-то нам с тобой под церковью еще церковь сделать? — Уж и не знаю как, — отвечал совершенно озадаченный Михаил Васильевич. — К тому и места мало, да и ход туда под крыльцо, как лазейка. Разве подкопать землю? «Во-во, батюшка! — воскликнул радостно отец Серафим. — Как ты хорошо удумал! Схлопочи-ка, батюшка! И будут у нас две церкви с тобой, и Царица-то Небесная не прогневается на нас, да вот возьми-ка я тебе и меру приготовил». Батюшка Серафим подал ему нитку. — Если место как раз по ней выйдет, батюшка, то и можно будет устроить предел и Царицы Небесной. Перетолковав вместе с батюшкой обо всем, уехал Михаил Васильевич. Мы с рабочими дивились только батюшке Серафиму, но, видя, что иначе нельзя ничего сделать, как подкопать землю под церковью, Михаил Васильевич приказал копать. Когда же был готов подкоп, и Михаил Васильевич стал по мерке, данной батюшкой Серафимом, вымерять подкоп, то он пришелся как раз в раз по этой мерке. Мантуров поехал о том доложить батюшке. Радостно, в восхищении благодарил его старец и благословил строить эту новую церковь. Но так как свод потолка был очень полок и низок, то все увидали, что ему иначе нельзя держаться будет, как поставив четыре четырехугольных же здоровых каменных столба, которые своей массивностью весьма утеснят церковь, и без того маленькую, низенькую, почти что в земле вырытую. Михаил Васильевич поехал в Саров объяснить это батюшке Серафиму. А батюшка, как услыхал это, преисполнился весь радостью неизреченной и в духовном восторге воскликнул: «Во-во, радость моя! Четыре столба, четверо мощей! Четыре столба, четверо мощей! Радость-то нам какая, батюшка! Четыре столба, ведь это значит, четверо мощей у нас тут почивать будут. И эта усыпальница мощей будет у нас, батюшка. Во, радость-то нам какая! Радость-то какая!» И с неизъяснимой, неземной радостью и мне грешному, и всем, кто лишь не приходил к нему, восклицал батюшка угодник Божий: «Четыре столба, четверо мощей». 21 августа 1829 года Дивеевская обитель лишилась чудной, святой жизни от раковицы Марии Семеновны Милюковой. Мы говорили уже, что отец Серафим передавал этому своему духовному другу все тайны, касающиеся будущей славы обители, и даже откровения, получаемые им от Царицы Небесной, со строгим заповеданием молчания. Эта чудная отраковица была всегда погружена в ничем не рассеивающуюся молитву, и во всем была руководствуема самим отцом Серафимом. Как пример ее безусловного послушания рассказывали, что раз при вопросе родной сестры ее Прасковьи Семеновны о каком-то саровском монахе, она удивленно и ребячески невинно спросила: «А какие видом-то монахи, Параша? На батюшку, что ли, похожи?» Удивленная, в свою очередь, вопросом сестры, Прасковья Семеновна ответила ей: «Ведь ты так часто ходишь в Саров, разве не видала, что спрашиваешь?» «Нет, Парашенька», — сказала смиренно Мария Семеновна, — «ведь я ничего не вижу и не знаю. Батюшка Серафим мне приказывал никогда не глядеть на них, и я так повязываю платок на глаза, чтобы только видеть у себя под ногами дорогу». Вот какова была этот ребенок-подвижник, проживший всего 6 лет в обители, 19 лет от рождения, мирно и тихо отошедшая ко Господу. Предузнав духом час кончины ее, старец отец Серафим вдруг заплакал и с величайшей скорбью сказал отцу Павлу, своему соседу по келье и приятелю: «Павел, а ведь Мария-то отошла, и так мне ее жаль. Так жаль, что, видишь, все плачу». Батюшка отец Серафим пожелал ей дать от себя гроб, дубовый, круглый, выдолбленный. За ним поехала Прасковья Семеновна с Акулиной Васильевной. Сестра Прасковья Семеновна была сильно огорчена, и батюшка принял ее отечески, обласкал и приободрил. Затем, сложив вместе руки Прасковья Семеновны и Акулины Васильевны, он им сказал: «Вы будете теперь родные сестры, а я вам, отец, духом вас породил. Мария же, схимонахиня Марфа, я ее посхимил. У нее все есть, схима и мантия, и камелавочка моя. Во всем этом ее и положите». «А вы не унывайте, матушка», — произнес отец Серафим, обратясь к Прасковье Семеновне. «Ее душа в Царстве Небесном, и близ Святой Троицы, и престола Божия, и весь род ваш по ней спасен будет». Кроме того, батюшка отец Серафим дал 25 рублей на расходы по похоронам, и 25 рублей меди для того, чтобы отделить всех сестер и мирских, кто бы ни находился при погребении ее, по 3 копейки каждому. Дал также 2 полотенца за престол, колоток желтых свечей на 40 уст, чтобы день и ночь горели бы в церкви, а ко гробу рублевую желтую свечу и на похороны белых 20-копеечных свеч с 0,5 пуда. Таким образом, по благословению отца Серафима, положили Марию Семеновну с химонахиню Марфу в гроб в 2 свитках-рубашках, в бумажном подряснике, подпоясанную шерстяную черную покромкою, сверх всего в черной с белыми крестами схиме и длинной мантии. На головку надели зеленую бархатную вышитую золотом шапочку, сверх нее камелавку батюшки Серафима и, наконец, еще повязали большим драдедамовым темно-синим платком с кисточками. В руках она держала кожаные четочки. Все эти вещи дал ей отец Серафим из своих рук, приказав всегда в них ходить к причастию святых тайн, что в точности и исполнялось Марией Семеновной каждый 12-й праздник и все 4 поста. Отец Серафим всех, кто только приходил в эти дни к нему, посылал в Дивеево на похороны Марии Семеновны. Так, ничего не знавшим о том сестрам, работавшим в Сатисе, лесистая местность на берегу реки Сатис, Варваре Ильиничне с прочими, старец сказал: «Радости вы мои! Скорее, скорее грядите в Дивеев! Там отошла ко Господу великая раба Божия Мария». Сестры не могли понять, какая Мария могла скончаться, и удивились, найдя Марию Семеновну в гробу. Также Екатерину Егоровну и Анну Алексеевну, собиравших ягоды в Саровском лесу, и других, он посылал скорее домой, говоря, что кто будет на погребении Марии Семеновны, тот получит отпущение грехов. Даже саровских монахов и целую толпу народа, шедшую к нему, отец Серафим посылал на погребение, приказывая мирским девицам и сестрам приодеться, расчесать волосы свои и припасть ко гробу ее. Во время отпевания старица Прасковья Семеновна, родная сестра покойной схимонахини Марфы, явно увидела в царских дверях царицу и Марию Семеновну, стоящих на воздухе. Придя от восторга в выступление, она громко закричала на всю церковь: «Царица, не остави нас!» Вдруг она стала юродствовать, пророчествовать, говорить окружающим необыкновенные вещи, раздавать все носимые на себя одежды, потом сразу сильно ослабела. Бесы закликали, зашумели и стали кричать. Это происшествие сильно повлияло на собравшихся. Когда старица Акулина Васильевна после похорон поспешила к батюшке отцу Серафиму и передала ему случившееся, то он произнес: «Это, матушка, Господь и Царица Небесная захотели прославить мать нашу Марфу и госпожу Марию. А если бы я, убогий Серафим, был бы на погребении ее, то от духа ее было бы многим исцеление». Затем прибыл к батюшке родной брат Марии Семеновны, Иван, который также ездил на похороны сестры, и спросил, выздоровеет ли заболевшая после видения Прасковья Семеновна. Зорко осмотрев знакомого ему Ивана Семеновича, батюшка вдруг сказал: «Да разве ты брат Марии?» И еще вторично глядя на него, спросил батюшка: «Ты родной брат Марии?» — «Да, батюшка», — опять ответил Иван Семенович. После этого старец долго-долго думал и, еще пристально взглянув на стоящего перед ним Ивана, вдруг сделался так радостен и светел, что от лица его как бы исходили лучи солнечные, и Иван должен был закрыться от отца Серафима, не будучи в состоянии смотреть на него. Затем батюшка воскликнул: «Вот радость моя! Какой она милости сподобилась от Господа! В Царстве Небесному престола Божия близ Царицы Небесной со святыми девами предстоит. Она за весь ваш род молитвенница. Она схимонахиня Марфа, Я ее постриг. Бывая в Дивееве, никогда не проходи мимо, а припадай к могилке, говоря: «Госпоже и мати наша Марфа, помяни нас у престола Божия во Царстве Небесном». Отец Серафим так пробеседовал часа три с Иваном Семеновичем. После этого отец Серафим вызвал к себе церковницу, сестру Ксению Васильевну Путкову, монахиню Капитолину, которой он всегда приказывал записывать разные имена для поминовения, и сказал ей: «Вот, матушка, запиши ты ее, Марию-то, монахинью, потому что она своими делами и молитвами убогого Серафима там удостоилась схимы. Молитесь же и вы все о ней, как о схимонахине Марфе». По свидетельству сестер и лиц, близких Дивееву, Мария Семеновна была высокого роста и привлекательной наружности, продолговатое белое свежее лицо, голубые глаза, густые светло-русые брови и такие же волосы. Ее похоронили с распущенными волосами. Она покоится по левую сторону матушки Александры, первоначальницы Казанской общинки. Из рассказов старицы Марии Семеновне сохранилось немного. Так Мария Илларионовна, монахиня Милетина, свидетельствует следующее. «Живя в миру и слыша от всех о батюшке Серафиме, — повествует она, — я пожелала быть в Сарове и принять его благословение. Первым делом, как пришла в Саров, пошла я к батюшке в его пустынку. Он сам вышел ко мне навстречу, благословил и с улыбкой говорит: «Ты, матушка, знаешь ли Марию Семеновну?» «Знаю, — говорю, батюшка. Она через три двора живет от нас». «Вот, матушка, — продолжал батюшка, — я тебе про нее скажу, как она ревнива была к трудам. Когда в Дивееве строили церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, то девушки сами носили камушки, кто по два, кто по три, а она-то, матушка, наберет пять или шесть камешков-то и с молитвой на устах молча возносила свой горящий дух ко Господу. Скоро с больным животиком и приставилась Богу». Сказав это, пристально посмотрел на меня батюшка и сказал: «Матушка, ведь это я тебе говорю. Как у нас заболит животик, никто не рад нам будет». Мать Милетина и была впоследствии долго больна. Старица Устиния Ивановна, впоследствии монахиня Илария, говорит, что покойную сестру нашу, Марию Семеновну, в высокой жизни особо против всех любил батюшка Серафим. Он говорил и предсказывал ей об обители многое, по большей части запрещая кому-либо рассказывать, но некоторое завещал ей помнить и передать мне, грешнице. Из того вот, что я помню: раз выведи меня к Казанской церкви и, показывая на все это место кругом, сказала она мне и тут же бывшим сестрам: «Вот помните, церковь эта будет наша, и священники тут жить не будут. Приходская же церковь выстроена будет в другом месте, там будут при ней жить и священники, тут же будет лавра, а где канавка, там будет киновия. И еще по благословению же батюшки Серафима говорила она мне: батюшка Серафим сказал, что кладбищенская церковь у нас будет во имя преображения Господня, запомни. А я на это возразила ей, что ведь на кладбищах, кажется, всегда строится церковь всем святым. Так ответила она, но батюшка Серафим сказал, что престол всех святых будет еще ранее устроен. Предсказание сбылось, ибо в 1847 году выстроена была ныне теплая церковь Божией Матери Тихвинской, и в ней предел с левой стороны всех святых, а кладбищенская церковь построилась уже после, в 1855 году, во имя Преображения Господня. О стесненных средствах обители всегда ей говаривал батюшка: «Убогий Серафим мог бы обогатить вас, но это не полезно. Я мог бы и золу превратить в злато, но не хочу. У вас многое не умножится, а малое не умалится. В последнее время будет у вас и изобилие во всем, но тогда уже будет и конец всему. Говорилось уже о том, что церковь во имя Рождества Богородицы была окончена постройкой летом 1830 года, поэтому отец Серафим поручил Елене Васильевне Мантуровой и священнику отцу Василию съездить в Нижний Новгород для получения разрешения от архиерея осветить новый храм Рождества Богородицы. Об этом пишет отец Василий в своих записках. И чудной только был батюшка. Год был холерный, ну куда и как мы поедем? Бог весть. А слушаться его не смели. Елене Васильевне положил просфор и, приказав изготовить прошение, сказал: «Поклонитесь владыке в ножки и просфоры от меня отдайте, он вам все и сделает». Мне же наказывал так: «Ты, батюшка, приехав, закажи теплый хлеб в булочной, да так, чтобы он тебя был горячий, от меня и подай ему, он вам все сделает». Делать нечего, заложили мы свою лошадку и потихоньку в повозочке поехали в Нижний. Как приехали, остановились в Крестовоздвиженском женском монастыре и рассказали свое дело. Бывшая в то время игуменья, мать Дорофея, выслушала нас сердечным прискорбием, объявила и объяснила нам совершенную невозможность исполнить все желаемое, так как владыка по случаю холеры, то была первая холера, никого не принимал, о чем дал даже указ из консистории. Выслушав, мы говорим, что все это так, да батюшка Серафим послал и приказал, а ослушаться его мы не смеем. Подумав, игуменья, мать Дорофея, написала и послала владыке письмо, прося разрешения по весьма важному делу видеть его, но владыка прислал ответ: «Чтобы старица не беспокоилась, я сам у нее буду». Этот ответ поставил игуменью еще в большее затруднение. Прошло несколько дней, а владыка не ехал, и как не жалела нас матушка Дорофея, но сама ехать после ответа владыки не осмеливалась, и писать ему уже не решалось. Как быть? Посоветовавшись с Еленой Васильевной, невзирая на предостережение, но помня слова батюшки: «Поклонитесь владыке в ножки, он вам все сделает», что значило, чтобы мы лично были у архиерея, а батюшке же Серафиму все хорошо было известно, мы, перекрестясь, решились с Еленой Васильевной прямо сами идти к владыке. Будь что будет. Все нас уговаривали, останавливали, и в страхе и трепете за нас были. Елена Васильевна взяла просфоры, батюшкой присланные, и прошение. Я из булочной горячий, только что испеченный хлеб, как приказал мне батюшка, который держал под полою, а также прошение о перемене обветшалого антиминца. Что же, как батюшке угодно было, все так и случилось. Пришли в дом архиерея, беспрепятственно вошли и стали в прихожей. Решительно никого не было. Пустой дом, и везде на окнах хлор. Стояли мы более получаса, нарочно кашляли, а вось кто-либо услышит и выйдет. Но никого не было в этом мертвом доме. Мы было уже хотели уходить, да вдруг заслышали какой-то шорох. Остановились, опять нарочно закашляли. Отворилась дверь, и к нам вышел сам Преосвященный Афанасий. Мы ему поклонились в ноги. «Это что, — говорит, — каким образом? Что за люди?» Я весь дрожа объяснил ему, в чем дело, а Елена Васильевна подала прошение и просфоры. Владыка ласково выслушал и принял все, но, взяв от меня хлеб и чувствуя, что он горячий, невольно улыбаясь, воскликнул: «Просфоры-то так, а уж хлеб-то никак не из сырого, а здешний, ибо теплый». Тогда, совсем ободрившись, я осмелился объяснить архиерею, что хлеб этот действительно здесь печен и только что мною взят из булочной. Но что так приказано мне самим батюшкой Серафимом, который без того и не велел и являться к владыке? — А, теперь понимаю, это по-златоустовски! — воскликнул восхищенный Преосвященный. И, написав тут же резолюцию на прошение об освящении храма, он послал свечей для молитвы батюшке Серафиму, благословил нас и отпустил, говоря: «Насчет всего этого обратитесь к архимандриту Иоакиму в консисторию. Он уже вам все это устроит». Возвратясь таким образом в женский монастырь, где в трепете и страхе ожидали нас, никто не хотел верить нам, зная строгость вообще Преосвященного Афанасия, и все дивились, явно уразумевая в этом единое лишь чудо угодника Божия, батюшки Серафима. Когда же я на другой день отправился насчет всего этого к отцу архимандриту Иоакиму, представляя ему указ о новом освящении, он в удивлении меня спросил: «Да ведь я недавно освятил вам церковь. Где же еще-то освещать?» «Тут же и другую», — сказал я. «Как же!» — воскликнул он. «Что вы, батюшка, где же тут-то?» Когда же я объяснил ему чудное устройство этой новой церкви по желанию батюшки Серафима, то, дивяся и всплеснув руками, отец-архимандрит воскликнул: «О, Серафим, Серафим! Сколь дивен ты в делах твоих, старец Божий!» В это самое время прибежали сказать отцу архимандриту, что владыка его немедленно требует. — Погодите, — сказал он мне. — Что такое? Погодите-ка, меня здесь не по вашему ли делу зовет? — Кстати, — продолжал он, — я скажу вам, отпустил ли меня владыка освящать церковь-то, как батюшка Серафим того желает, и как вы мне передали. Я остался, а архимандрит уехал. Возвратясь, еще при входе произнес архимандрит: «Ну уж, Серафим, дивный Серафим, вот судите сами, что наделал-то. Прихожу я к владыке, а он меня спрашивает: что же, говорит, как же я резолюцию-то сдал? Где же церковь и что за храм? Хорошо, что вы уже у меня побывали, да все объяснили. Ну и успокоил я владыку, все передал ему. Скажите дивному Серафиму, что как желает, так и приеду», — разрешил владыка. «Ну, дивный же, дивный Серафим!» Так я и ушел. Стали мы собираться домой, и надо заметить, что по случаю страшной в то время холеры в Нижнем был карантин, и весь город был оцеплен войском, так что ни почта, ничто, ниже никто не пропускался без выдержки карантина. Вот и думаем, как-то поедем мы, вдруг не пропустят. Но как не останавливали и не уговаривали все, мы, помолившись и заложив свою лошадку, потихоньку поехали. Едем мимо караульных солдат, и никто не остановил и не опросил даже нас, точно будто и не видал никто. Так и приехали мы домой, и, невзирая на страшную холеру, пользуясь тем, что все фрукты поэтому были необыкновенно дешевы, покупали их много и кушали, не разбирая, а за молитвы батюшки Серафима возвратились целые и здоровые, ничем не вредимы. К этому же, кстати, скажу, батюшка Серафим говорил, что в обители никогда не будет холеры, что со временем и оправдалось. Потому что, когда была эта эпидемия повсеместно в окружности, даже в деревне Вертьянове и селе Дивееве, в монастыре ее не было. Так что даже кто из мирских заболевал и приносили в обитель, тот выздоравливал и выхаживался. А кто из обители без благословения выходил в мир, даже и сестры, напротив, заболевали и умирали. Приехав домой, явились мы к батюшке дать отчет во всем нами по его приказанию сделанном. Батюшка был рад, благодарил и тут же приказал, чтобы церковь новая во имя Рождества Богородицы была бы освящена 8 сентября. в этот день и было в 1830 году совершено освящение Благовещенским архимандритом, отцом Иоакимом, по желанию батюшки Серафима. После освящения церкви отец-архимандрит Михаил Васильевич и я, по приглашению батюшки, отправились все к нему в Саров и, не найдя его в монастыре, пошли в дальнюю пустынку его. Батюшка, увидя нас, был чрезвычайно нам рад и много благодарил отца-архимандрита. Потом, обратясь ко мне, сказал: «Как же, батюшка, чем же угощать нам на радостях такого гостя?» «А нельзя не угостить, батюшка. Надо угостить. Надо». «Ну да я и угощение это приготовил для такого праздника. Пойдем-ка». Взяв меня за руку, отвел батюшка Серафим в угол пустынки своей. Неизвестно откуда и когда тут вдруг вырос из полу куст малины, и батюшка сказал, показывая на три крупные, спелые и прекрасные ягоды: «Сорви-ка их, батюшка, и угости наших гостей». Растерявшись от этого чуда, я с трепетом снял чудные ягоды и подал батюшке. А он стал почивать ими, говоря: «Кушайте, кушайте, чем убогий Серафим рад угостить вас». И, положив каждому из нас по ягоде, прибавил: «Это сама Царица Небесная вас почует, батюшки». Отец-архимандрит Михаил Васильевич и я, все мы были поражены этим чудом батюшки Серафима, и таким образом, чудно угощенные, в сентябре месяце внезапно в пустынке с полуродившимися ягодами не могли, да и не сумели бы выразить их необыкновенной сладости, аромата, вкуса, и вместе сознались, что подобных ягод еще никогда не едали. Таковы были чудеса, совершившиеся у отца Серафима в обители, в его келье и пустынке. И для убеждения во всем этом необходимы подлинные выражения и описания участников событий, которые поэтому и приводятся здесь в точности.